мог стать евангелистом, стать вторым великим принцем. Мог бы каждый божий день приводить к Христу людей. Но к славе есть одна дорога, ты работал очень много, и однажды ты остыл. Ты все бросил и забил. В руках гитара, ты лопаешь, как Сантана. То, что Бог тебе давал, ты пророчески играл. Ты любил одну девицу из прославления, певицу Сатана вас соблазнил. Ты все бросил и запел. О! Всегда любил молиться, ты не мог остановиться. Ты молился день и ночь, чтобы всем людям помочь. Ты молился, что есть силы, стоя на краю могилы. Бог ее не воскресил. Ты все бросил и забил. Христианину трудно жить, нужно всех вокруг любить. Искушения каждый день поступают от людей. Глянь, куда ты ставишь ноги, есть всего лишь две дороги. Можно бросить и забить, а можно продолжать любить.